Глава 12. Зои смотрела на усыпанную гравием дорожку, стараясь представить себе ту ночь. Фонарей здесь нет, значит, стояла почти непроглядная тьма. Николь выходит из машины, и ее друзья уезжают. Она, должно быть, машет им рукой. Машина скрылась за поворотом, фары погасли. Николь осталась одна во мраке, наверное, быстро пошла к дому. Мужчина, схвативший ее, прятался в кустах. В этом Зои была уверена почти на 100%. Самое удобное место. И, разумеется, не мог оказаться там случайно. Он все это спланировал. «Я нашел место», — вывел ее из задумчивости взволнованный голос Тейтума. Подняв глаза, Зои увидела, что напарник тычет пальцем в экран телефона. «Где?» — тяжело дыша спросил Фостер. «Спилвей Роуд», — ответил Тейтуму, указывая на карту на экране мобильника. «Местоположение примерное, в радиусе 500 футов». Он переключился на спутниковые снимки. Пришлось подождать несколько секунд, интернет на телефоне загружался медленно. Наконец, их глазам предстала плоская равнина, почти сплошь заросшая кактусами, деревьями или кустарниками. Фостер взглянул на экран. «Тогда это может быть и Чалимар Роуд». «Не похоже». Зоуи покачала головой. «Слишком близко к этой ферме». Она ткнула пальцем в ферму на снимке. 500 футов вдоль Спилвей Роуд. В северной части дороги вряд ли, там слишком густые заросли. А ее похоронили на ровном открытом месте, скорее всего, где-то здесь. Фостер указал на небольшой участок голой земли. «Надеюсь, вы правы», — согласился Тейтум. «Немедленно вышли туда патруль. Если она там, мы ее найдем». «Нет, подождите», — вскинулась Зои. «Необходимы криминалисты, надо обследовать территорию». «Шутите?» Фостер недоверчиво возрился на нее. «Может быть, прямо сейчас девочка задыхается в ящике? У нас нет ни секунды!» «Если она там, то умерла 3 дня назад», — решительно заявила Зои. «Нет нужды спешить на помощь трупу. Сейчас главное — найти какие-нибудь зацепки, чтобы поймать маньяка, прежде чем он сделает то же самое еще раз». Фостер покосился на дом, будто опасаясь, что их услышит мать Николь. «Вы же не знаете точно», — проговорил он почти шепотом. «Знаю». Наш аналитик дал Николь максимум 36 часов. Это просто предположение. Это чистая математика. Фостер шумно выдохнул и помотал головой. «Я выкопаю девушку как можно скорее», — отрезал он и зашагал прочь. «Давай позвоним лейтенанту». Зои повернулась к Тейтуму. «Место преступления нужно сохранить в неприкосновенности». Грей взглянул на нее, подняв бровь. «Это не наше расследование», — напомнил он. «Мы только даем советы. И ссориться с детективом Фостером...» Определенно не стоит. Но сейчас на могилу примчатся патрули, какая-нибудь тяжелая техника. Начнут там копаться, топтаться и уничтожат все улики. Что поделаешь? Не нам решать.